Глава 10. Сижу в гараже, пытаюсь сообразить, что куда крепить. Передо мной стоит велосипед Евы, на полу лежат запчасти к мопеду. Двигатель лежит на верстаке в разобранном виде. Конструкция мопеда оказалась немного сложнее, чем я ожидал. Я как-то упустил из виду, что тут царство магии, и мопедка тоже была рассчитана на магическое вмешательство. В основном это касалось дозировки подачи топлива и силы искры зажигания. Подумать только, водитель этого пепелаца должен был сам своим источником регулировать подачу топлива. А вместо свечи зажигания тут стоял кристалл, на который водитель одновременно с регулировкой подачи бензина должен был подавать команду на нагрев, после чего топливо воспламенялось и происходил рабочий ход поршня. М-да... А ведь, судя по рассказам Анны, подобное непотребство еще и ездило. Пришлось конструировать простейший вакуумный карбюратор. Вообще-то устройство двухтактного двигателя я помнил довольно смутно, но точно знал, что это был самый простой вариант. Так что отступать я не собирался. За неделю перебрал остатки барахла во второй части гаража, нашел несколько канистр из-под местного горючего. В одной обнаружились окаменелые остатки какой-то смазки. Канистры вымыл и высушил, пригодятся в хозяйстве. Все остальное бодрым темпом отправилось в лавку старьевщика. Получил почти 50 монет серебром, которые Анна разрешила пустить на ремонт мопеда. Пока решал, что же делать с зажиганием и как смастерить жиклеры, взялся за ремонт велосипеда. Ева каталась на нем лет 5 назад и забросила после того, как заехала в канаву и погнула переднее колесо. Велик пришлось восстанавливать. Любопытный момент. О звездочках тут и речи не шло. Простая ременная передача на шкивах. Чтобы не тратить впустую силы, наметил вылазку в город по профильным магазинам. Смешно сказать, но до этого я и не ходил по местной столице. Мои перемещения ограничивались школой и несколькими магазинами с продуктами, ну и лавкой старьевщика, но там нужных деталей точно не было. Когда я обратился со своей проблемой к Марко, то он посоветовал мне пообщаться с Анной. Дядя не только не знал, что такое цепная передача, он даже не захотел попытаться понять, что с мужиками местные бабы сделали, просто ужас. Ни пивка попить, ни потрындеть за жизнь. Анна, в отличие от супруга, в проблему вникнуть попыталась. Все же в армии ее научили основам технической мысли, и при виде шестерни она не впадала в ступор. Тетка посоветовала обратиться в ремонтные мастерские. Были тут такие, оказывается. В поход со мной увязалась Ева. Ей там делать было нечего, но помня о том, что общаться мне придется опять же с тетками, я был не против. Так что после школы вместе с сестрой мы сели на конку и покатили через всю столицу провинции почти на другой конец города. Пока ехали со скоростью неторопливо бредущей лошади, я успел насмотреться на столичную жизнь. Забавный сплав магии и технологий, многоэтажные дома и трамваи на конной тяге, автомобили середины 20 века и дирижабль, важно проплывший над нами. Ева была в восторге. Наконец мы прибыли на нужную остановку и еще минут 10 шли между высоких заборов местной промзоны. Из-за заборов слышался лязг и грохот работающих механизмов. Ева испуганно косилась на грохот, я наслаждался. Все же соскучился я по таким звукам. Вскоре пришли к воротам, на которых висела вывеска «Ремонтные мастерские Алвара». Толкнув скрипучую калитку, прошли на территорию мастерских. Как только мы оказались внутри, к нам направился парень постарше Евы. «Здравствуйте, госпожа, я могу вам помочь?» «Наверное», – кивнула Ева, разглядывая парня. «Нам нужны кое-какие детали, хотелось бы узнать, можете ли вы их сделать». Парень кивнул и пригласил нас в контору, деревянное двухэтажное строение. На первом этаже размещались хозяйственные помещения, может быть, раздевалки и склады. Кстати, снующие туда-сюда работники были в основном мужчины. На втором этаже сидело начальство. Сначала нас попытались отослать в комнату, которая являлась выставкой и витриной выпускаемой продукции. Через 5 минут я отрицательно помотал головой. Тогда нас направили к древней тетке в круглых очках, что сидела за большим столом в соседней комнате. Кроме нее, тут же были 2 пожилых мужичка, которые стояли за кульманами и что-то чертили. «Госпожа Мария», — представил нас провожатый, — «госпожа Мария Фернандес у нас конструктор и инженер. Надеюсь, она сможет вам помочь». Судя по внешнему виду, Фернандес помогать нам не хотела. Но я проигнорировал ее недовольное лицо и разложил перед ней набросок, который родился после раздумья. Ничего нового, все та же ременная передача на разновеликих шкивах. До цепной передачи им еще расти и расти, слишком большая цена при малой точности обработки. Госпожа Фернандес быстро просмотрела набросок и задала несколько вполне профессиональных вопросов. Как будет крепиться ведущий шкив, какие необходимы зазоры, качество материала и все прочее. Я показал ей инструкцию и рассказал, что хочу поменять в нарисованной конструкции. «Молодой человек», – заскрипела просто Мария, – «вы не учитываете вибрацию и биение ремня, а он будет постоянно соскальзывать со шкивов. Они у вас тут без бортов нарисованы». «Именно поэтому я хочу, чтобы вы сделали ремень зубчатым, госпожа Фернандес», – почтительно согласился я со старушкой. «Также я хочу, чтобы вы сделали вот такие ролики, они будут играть роль успокоителей и натяжителей». «Для них я хотел бы заказать у вас несколько пружин разной жесткости и длины, но это будет видно уже после установки ременной передачи». Мария еще подумала над моими набросками и вновь покачала головой. «В такой конструкции необходима хорошо выставленная соосность шкивов. Чуть перекос, и ремень слетит или порвется». Я скривился. Это было слабым местом в моем плане. Действительно, если делать зубчатые шкивы под зубчатый ремень, то соосность должна быть идеальная. Ладно, нехотя согласился я, пусть шкивы будут гладкими. Но ремень вы сможете сделать зубчатым? Конечно, кивнула мадам-конструктор. Давайте посчитаем, какой длины и ширины он должен быть. И пошло-поехало. Тетка была грамотная, а у меня были кое-какие познания, так что мы в течение часа с удовольствием подискутировали о предстоящей конструкции. Фернандес хотела сделать ремень прочнее, следовательно, подороже. Я возражал, так как был стеснен в финансах. А ведь были еще и ролики-натяжители, к которым мы перешли чуть позже. В общем, мы так увлеклись, что опомнились, лишь услышав всхрап Евы, задремавшей в удобном кресле. От собственного храпа она проснулась, с удивлением смотря на нас. Это нас отрезвило, и мы быстро закончили обсуждение. Перешли к оплате. 50 серебром? Неприятно удивилась Ева, когда мы ехали назад. И это только предварительно, кивнул я. А чего так дорого? Дорого? Ты на этом ремне не 100 метров должна будешь проехать, а как минимум 1000 километров. А лучше 1050. Так что он должен быть прочным. Но чтобы такой ремень сделать, нужны другие материалы, в разы дороже тех, что есть у этой мастерской. «Ладно, посмотрим, что получится». «А точно получится?» «А хрен его знает», честно признался я. «Пока не попробуем, не узнаем». «Так это что, мы отдали все деньги на то, чтобы просто попробовать?» «Мелкий, я тебя пробью сейчас». «А ты что хотела?» обозлился я. «За полмедяшки мопед получить? Да я бы эти деньги с умом потратила, а так выкинули 50 монет на твои эксперименты. Приедем домой, ты у меня получишь. Знаешь что?» «Что?» «Отвали! Я тут для нее стараюсь, мозги ломаю, она мне еще угрожать вздумала. Если ты на этот полтинник повелась, то считай, что я его у тебя в долг взял, ясно? Я его тебе отдам, не сразу, конечно, но ты ко мне больше не подходи, поняла?» «Ах ты!» Ева онемела от моей наглости и смотрела так, что я начал опасаться, что она начнет драку прямо тут, в вагоне конки. К счастью, оглянувшись вокруг и заметив заинтересованные взгляды попутчиков, Ева замолчала, злобно зыркая на меня. «Злись, злись», — подумал я, — «тебе полезно». Так-то Ева была девчонкой не скандальной, но иногда на нее накатывало, и она могла устроить разборку на ровном месте. Я ее потихоньку приучал к тому, что со мной лучше не спорить, но получалось плохо, вот как сейчас. Еще заметил, что если сестра злится молча, то это надолго, а если взрывается, то и отходит быстро. Даже извиниться может, что для этого мира не характерно. Не извинения вообще, а извинения перед нижестоящим по социальной лестнице. Ну а я определенно был ниже, и младше, и мужчина. Ева дулась на меня всю дорогу, но когда мы пришли домой и прошли мимо разобранного велосипеда, немного оттаяла. По крайней мере, эмофон успокоился, осталась лишь обида и досада. «Наверное, денег жалко», — решил я. Догнав сестру у входной двери, я положил ладонь на ее руку. «Не боись, Ева», – как мог убедительно сказал я ей. «Все у нас получится, не может не получиться. Поверь, пройдет месяц, и ты прокатишься на этом пепелаце, обещаю». «Обещаю, обещаю», – передразнила Ева ворчливым тоном. «А если не выйдет, то что?» «Я тебе деньги верну». «Да нужны мне твои деньги. У нас через полтора месяца смотр в школе. Если бы я на мопеде прикатила, наш класс бы кучу баллов дополнительно получил. Да и угольки поднялись бы». «Угольки, да как же я мог забыть? Угольки – это не банда, а группа взаимопомощи вроде тимуровцев. В нашем районе есть еще две такие команды – ведьмы и косынки. В каждой такой группе состоит от 5 до 15 человек. Угольки отличаются тем, что у них коллектив состоит из огненных магов, все женского пола, конечно». Когда я повздорил с Ирен и ее подружками, меня от драки спасло именно знакомство с угольками. Девицы там собрались не самые послушные, на драку всегда готовые. Репутация у них была соответствующая. Пожалуй, главную конкуренцию им составляли ведьмы, но в той группе были и пацаны. И не маги. А угольки были именно магической группой, ну и задачи они ставили себе соответственно статусу. Охрана порядка, помощь полиции и армии, ну и все такое. Так что, приди я домой с фингалом и пожалуйся сестре, тех задир на следующий же день отметелили бы угольки Евы. Так, чисто для профилактики, тем более и повод был весомым. В последнее время рейтинг угольков слегка снизился, потому что у косынок в группу вошли два целителя. Неполноценных, конечно, но как диагносты эти подростки уже работать могли. А что взять с угольков? Они только поджечь могли чего-нибудь, ну или морду набить. А вот если бы у них появилось средство передвижения, то могли бы взяться и за другую работу, например, курьерскую. Все это мне Ева объяснила уже вечером, когда я опять ковырялся с велосипедом. «Надо же», — подумал я, — «а они не просто банда, о деле думают, о людях». Даже зауважал их немного. Пока Ева просвещала меня в раскладах местной молодежной политической жизни, я закончил смазывать переднюю вилку и поставил выправленное переднее колесо на место. Жестом попросив Еву помолчать, крутанул колесо и прислушался. Неплохо, никаких щелчков, стуков, скрежета, ровное и мягкое качение. Конечно, это не вилка земного мотоцикла, рассчитанная на десятки тысяч километров. Подшипники тут слабые, амортизации никакой, но, судя по всему, скорость всего в 15-20 километров в час была бы для местных достаточной. Конечно, машины ездили гораздо быстрее, а мотоциклы набирали скорость быстрее машин, но для мопеда такая скорость была пределом мечтаний. Кстати, мотоциклы здесь были жуткой редкостью и скорее статусной вещью, чем средством передвижения. Да что там, этот мир к велосипедам еще не привык. Такой вот выверт эволюции. «Ладно, я понял твою проблему», – кивнул я, протирая ключи и укладывая инструмент на место. «Ну и ты пойми, сестричка, придется тебе рискнуть и поверить в меня». «А что мне еще остается? Деньги-то заплачены».